Второе. Генерал принял их не сразу, с кем-то совещался в своем кабинете. В приемной, где им пришлось промаяться около часа, за небольшим рабочим столом сидел подполковник, этакий розовощекий, по всему видно не нюхавший пороха кабинетный человечек, который, что-то корябая пером на бумаге, время от времени бросал любопытные взгляды на друзей. «Хорошо устроился сукин сын», — подумал о нем Жаков. «Хотя, отдай ему такую же возможность, он бы непременно отказался». Ведь тогда всю жизнь ему пришлось бы ловить на себе заискивающие взгляды коллег, заранее зная, что это лишь маска лицемерия, а на самом деле они люто ненавидят тебя, как они ненавидят каждого, кто приближен к чему-то высокому государственному телу. Нет, пусть лучше незавидная участь обыкновенного опера, чем это. Оперу, конечно, часто приходится копаться в дерьме, но зато он спокоен за свою репутацию, ведь ему никто не завидует, а это самое главное. В этом случае он свободен в своем полете, точно трудяга-пчела. Конечно, подполковник знал, что перед ним боевые офицеры, однако какая-то заноза не давала ему покоя. «А что это вы вдруг явились не по форме?» Не смог удержаться он от того, чтобы не сделать им замечание. «Так положено», — коротко бросил Жаков. «Кому положено, на того давно положено», — скаламбурил подполковник и этак по-женски захихикал, довольный собой. Друзья это ему спустили, однако все же многозначительно переглянулись. Вот, мол, дерьмо какое. Пусть ей еще только вякнет. Но тут от генерала вышли люди, после чего было велено впустить Жакова с бортником. Кабинет, куда они вошли, ничем не отличался от себе подобных, разве что здесь было чуть больше комфорта. Вместо обычной мебели, сколоченной на местной фабрике, капитальное, темного дерева, массивный рабочий стол с кучей телефонов, библиотека у правой стены, приставной длинный стол с красивыми яркими стульями. За спиной генерала на чисто выбеленной стене с филенкой, отделяющей побелку от окрашенной в синий цвет панели, висел портрет Сталина. На столе рядом с письменным прибором из полудрагоценного камня большая бронзовая статуэтка Дзержинского. За столом, утонув в глубоком черном кожаном кресле, сидел хозяин кабинета. Завидев вошедших, он встал из-за стола и, вытянув вперед две руки, направился им навстречу по натертому до блеска чуть поскрипывающими под ногами рыжему паркету. «Очень рад, товарищи офицеры, очень рад», — произнес он сильным кавказским акцентом, обнажив крепкие белые зубы. Это был невысокий подвижный брюнет средних лет с большими карими глазами, напряженный требовательно на всех смотрящими. Странная личность. То маску на смешке, как в театре, наденет, то трагический пахальный тон из души извлечет, то тенью сарказма промчит по сердцам собеседников. Одет он был в цивильное. Видно, так ему было удобнее. Впрочем, он мало был похож на военного. Скорее всего, его можно было принять за главного инженера какого-нибудь крупного строительства. Этакий живчик с орлиным взглядом, готовый одновременно выглядеть и мягким интеллигентом, и человеком, умеющим горячо убеждать. Отсюда и этот его голос, вкрадчивый, приглушенный, а когда надо, мощный, пронзительный, который было трудно не услышать. «Вот ты какой, товарищ Гоглидзе», — немало удивлен Жаков. «А я тебя другим представлял. Круглолицым толстячком с лысым черепом и в очках в тонкой оправе. В общем, точной копией твоего друга Берии. Но ты совсем не такой. Кто же ты? Добрый человек или хитрый коварный лис? А тебе мало что известно. Видимо, особых революционных подвигов за тобой не числится, однако сейчас это не важно. Всех героев революции давно уже расстреляли. Им на смену пришли всевозможные протеже, чьи-то друзья, друзья друзей, кумовья, зятья и все в этом роде. А ведь Жаков помнит еще кое-кого из старой гвардии. Того же Постышева, который был у них в Куйбышеве некоторое время первым секретарем обкома партии. Тот прославился тем, что был одним из руководителей борьбы за советскую власть в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Алексея он заприметил во время митинга, устроенного в честь предстоящих первых выборов в местные советы депутатов трудящихся. Это был 37-й год. Жаков выступал тогда так убедительно, он так ярко нарисовал картину созидательного пути своей страны, что его речь проняла многих, в том числе и самого Павла Петровича Постышева. «Толковый парень», — сказал он своим помощникам. «Такие люди нам нужны». После этого Алексея стали приглашать на все политические мероприятия, где он выступал от имени молодых стахановцев. А потом Постышева арестовали как врага народа и расстреляли. На том и закончилось знакомство Жакова с одним из самых известных героев гражданской войны. А Гоглидзе? Поздоровавшись с офицерами, он усадил их подле себя и, прежде чем начать разговор, некоторое время изучал их лица. Делал это он, можно сказать, открыто, однако, по выражению его глаз, было трудно понять, о чем он там думает. «Расскажите-ка, товарищи, как вы долетели?» — неожиданно попросил он. Те выложили ему все про американские истребители, которые вели их почти до самой границы с СССР. Выслушав их, Гоглидзе нахмурился. «Черт возьми!» — выругался он. «А где же было прикрытие?» Сказав это, он тут же спохватился. «Хотя нет, все было сделано правильно. Зачем загадывать этим американцам загадки, когда у них и без того голова болит? Вон что творится в мире. Что ни день, то новая революция. Думаете, это дяде Сэму нравится?» Он на какое-то время погрузился в свои думы. Наконец продолжил. «Я тут познакомился с вашими личными делами. Молодцы, герои, фронтовики. Ценю таких людей. Впрочем, других бы и не послали на столь ответственное задание». В этом месте он сделал паузу, чтобы взять со стола пачку Казбека. «Давайте-ка закурим, товарищи», — открывая ее, сказал он офицерам. Те, казалось, только этого и ждали. Так настрадались без курева, пока сидели в приемной. Но там закурить не решились, опасая окрика розовощекого подполковника. «Я надеюсь, вы знаете, какая роль отведена вам в этой операции», — делая глубокую затяжку, произнес хозяин кабинета. «Так точно, товарищ генерал», — поспешил ответить за двоих бортник. Гоглидзе, пронзив его своим орлиным взглядом, кивнул. «Очень хорошо. Запомните, товарищи, это не просто операция, это, если хотите знать, историческая миссия. Люди, которых вы будете сопровождать, в скором времени возглавят дружественное нам государство». Он снова сделал глубокую затяжку и повернул свое лицо к большому трехстворчатому окну, которое находилось справа от него. Там, за этим окном, обряженным в тяжелые золотистые портьеры, разгорался день, впуская внутрь скупой осенний свет. «Как вы знаете», — неожиданно отрывая взгляд от окна, продолжил он, «война внесла значительные коррективы в расстановку политических сил в мире. Раньше нас со всех сторон окружали враги, но теперь все изменилось. Мы уже будем не одни. На Западе нас будут окружать братские страны народной демократии. Там уже вовсю идет работа по подбору руководящих кадров из числа преданных коммунистической идее товарищей. Разве это не победа?» Он обвел своим орлиным взглядом друзей. «Конечно же, победа», — сам себе ответил генерал. «И вот теперь настала очередь сделать то же самое на Дальнем Востоке. Больше всего, конечно, нас интересует Китай. Сможем мы направить его в нужное русло? Считайте, вся Азия потянется к нам. Ну, может быть, и не вся, но это уже не столь важно. Главное — склонить на свою сторону льва». Гоглидзе не случайно назвал Китай львом, потому что считал, что именно это государство станет в будущем главным партнером Советского Союза в его борьбе за политическое лидерство на азиатском континенте. «Да, Китай есть Китай», — многозначительно проговорил Жора. Гоглидзе сделал очередную затяжку, после чего стал медленно выпускать дым из легких. «Но нам и Корея важна», — заметил он. «И не только. Мы поддерживаем революционную борьбу товарищей во Вьетнаме, в Индонезии, Лаосе, Индии, других странах региона. Должен вам сказать, что у нашего правительства, лично у товарища Сталина, далеко идущие планы. Сейчас все азиатские государства переживают народно-освободительный бум. И кому как не нам подставить в это время им плечо. Но тут и Америка старается изо всех сил». В этом месте в голосе Гоглидзе появилась сталь. «Она, черт бы ее побрал, ни слов не жалеет на пропаганду своего образа жизни, ни денег. И трещит на все голоса по радио. И одновременно везет в эти страны все, начиная с этой своей проклятой Кока-Колы и жвачки и кончая техникой. Подкупить хочет людей, соблазнить их своими пустышками». «Это мы сами видели», — усмехнулся Алексей. Гоглидзе остро взглянул на него и кивнул. «Я знаю, вам там туго приходится». Он указал куда-то за окно, будто бы именно там находилась Корея. «Но борьба есть борьба. И в этой схватке мы должны победить. Он на некоторое время умолк, чтобы затушить в большой мраморной пепельнице папиросу. «Говорите, шалит американец?» — неожиданно обратился он к Жакову. «Шалит, товарищ генерал. Не успеваем шпионов их ловить». «Да», — произнес Гоглидзе. «Это плохо». «Ну да, они сейчас на коне. У нас ведь еще нет атомной бомбы. И пока ее нет, они попытаются выжать все из этой ситуации. Ведь посмотрите, что они делают». Генерал начинал распаляться, и оттого его кавказский акцент становился еще заметнее. «Они уже диктуют, что и как нам делать. Да, мы можем огрызнуться. Но зачем? В этой игре победит тот, кто хитрее. Ну, вы понимаете меня. Кстати, здесь мы должны действовать точно так же, как мы действовали в отношении с японцами. Те нас постоянно провоцировали, хотели, чтобы у нас в конце концов не выдержали нервы, и мы бросились на них с кулаками. Дудки. Вместо этого мы лишь посылали им дипломатические ноты. И так продолжалось долго. И только когда мы окрепли, когда разгромили Гитлера, мы намылили этим япошкам шею. Сейчас та же ситуация». «Как та же ситуация?» — не понимали друзья. «Неужели нас ждет новая война?» Но задать такой вопрос они не смели. Понимали, что это все из области государственной тайны. А Гоглидзе не тот человек, чтобы эту тайну открывать перед какими-то там уполномоченными контрразведки. Однако генерал почувствовал их настроение. «Бог даст, избежим войны». «А не даст?» — он развел руками. «Но я думаю, когда у нас появится атомная бомба, американцы станут сговорчивее». «Ну а когда люди становятся сговорчивыми, они вместо того, чтобы воевать, садятся за стол и пьют вино». Гоглидзе весело улыбнулся. «Я думаю, в будущем мы с ними чаще будем пить вино, чем ссориться», — заявил он и добавил. «И это несмотря на наши глубокие политические расхождения. Лучше уж худой мир, чем эта проклятая война. Так я говорю», — он улыбнулся. «Надоело уже. Как в 17-м году мы взяли власть в свои руки, так до сих пор и воюем. А разве это хорошо?» «Конечно, плохо», — машинально произнес Жаков. «Товарищ генерал, можно к вам обратиться с личным вопросом?» — неожиданно спросил он. «А то когда еще выпадет такой случай?» «Ну, давай, обращайся», — откинувшись в кресле, проговорил тот. В этот момент в кабинет заглянул помощник Гоглидзе. «Товарищ генерал, Москва на проводе», — сообщил он и вышел. Гоглидзе сделал Алексею знак, чтобы тот подождал, и поднял трубку одного из телефонов. «Алло». «Да». «Да, это я, генерал Гоглидзе». «Лаврентий, ты что ли?» — радостно произнес он. «Здравия желаю». «Я как?» «Да ничего. Корейцев вот собираемся провожать. Одну группу уже отправили. Вначале поездом до Владивостока, а там пароходом вроде благополучно добрались». «Нет, этих еще не решили, как будем отправлять». «Ну, конечно же, сопроводим. Какой разговор?» «Да, люди подобраны». «Что за люди?» — он обвел взглядом смершевцев. «Орлы». «Ну да, фронтовики». «Личные дела?» «Ну, конечно же, изучил». «Нет-нет, не подведут». «Да, уверен». «Да, отвечаю за них». «Да, хорошо, хорошо, Лаврентий». «Кто беспокоится? Сам?» «А как он? Как его драгоценное здоровье?» «Будет случай, передавай привет. Скажи, все здесь хорошо, все под контролем». «И тебе желаю того же». «А ты что звонил-то?» «А, понимаю, беспокоишься». «Да не беспокойся. Все будет хорошо. До свидания, Лаврентий, до свидания, друг». Он положил трубку. «Берия звонил. Беспокоится о корейцах? Вот видите, выходит, очень важное дело мы с вами делаем. Вы думаете, у него без этого мало забот? Да если хотите знать, именно на него возложена ответственность за создание атомного оружия. А его, сами видите, и корейцы беспокоят». «Ну ладно, что ты там хотел мне сказать?» — обратился он к Жакову. Алексей в раздумье. «А стоит ли начинать? Ведь у этого государственного человека и без него забот хватает, а тут еще он со своей просьбой». «Ну, ты не тяни резину, говори». Я так по-простому обратился к нему Гоглидзе. И тот, наконец, решился. «Товарищ генерал». Начал он и запнулся. «Товарищ генерал», — повторил он. «Как вам, наверное, известно, мы с женой оба фронтовики. У нее куча ранений, у меня тоже. В общем, здоровье не ахти какое. В связи с этим прошу посодействовать нам в увольнении из армии. Нет, конечно же, вначале я выполню задание, а уж потом... Поможете?» С надеждой посмотрел ему в глаза. Гоглидзе ответил не сразу. «А я-то думал к себе в управление таких орлов забрать. наконец произнес он. А они, понимаешь, на гражданку собрались. В его голосе нет и намека на упрек, и все же Алексею почему-то стало не по себе. Он покраснел и опустил глаза. «Ну что ты, дорогой, покраснел?» — устыдил его генерал. «И глаза не прячь, не надо». Он сделал паузу, видно, что-то прикидывал в уме. Потом сказал. «Что ж, фронтовик, ты заслужил покой. И если ты настаиваешь, я похлопочу за тебя. Ну и за жену, конечно же, твою. Где она, кстати, сейчас?» «В Гинзане». «И чем занимается?» «Тем же, чем занималась всю войну, людей лечит». «Ну вот и хорошо», — кивнул грузин. «Кстати, а зачем ты так торопишься?» — неожиданно спросил он. «Ты где оставил здоровье? В армии?» «Вот и полечись пока за счет армии, а потом уж решай, что тебе делать. Ну, договорились?» Алексей пожал плечами. «Дескать, как скажете». «Ну а сейчас, орлы, вас отвезут в нашу ведомственную гостиницу», — завершил Гоглидзе. «Надо хорошенько отдохнуть перед обратной дорогой. А мы тут пока решим, каким вас транспортом отправить». «А нельзя ли пароходом?» — спросил бортник, который давно мечтал о морском путешествии. Генерал покачал головой. «Пароходы не часто в ту сторону ходят, а нам надо спешить. У нас нынче каждый день на счету», — говорит он. «Тогда опять придется самолетом», — вздохнул Жора. «Самолет исключается, ненадежно», — говорит Гоглидзе. «Эти американцы народ непредсказуемый», — не дожидаясь ответа, сказал он. «А вдруг что пронюхали? Тогда ведь они ни перед чем не остановятся. Коль уж атомную бомбу на людей сбросили, то сбить какой-то самолет им ничего не стоит». «И что тогда? Где нам новых вождей для Кореи искать? Они же не растут на асфальте, правильно?» «Ну вот». «А вы запомните, шкурой своей за них отвечаете. Если хотите, это партийное поручение для вас. Да что там, это личное задание товарища Сталина!» Он встал, вышел из-за стола и проводил офицеров до двери. «В общем, помните, что я вам сказал?» Уже у дверей произнес он.